Ты не так меня понял, брат. Или я плохо выразился, — возразил Давид. Если я спросил, каким образом ты намерен действовать, то меня побуждало к тому не пустое любопытство. В таком важном и интересующем все наше общество деле мы должны умереть или победить вместе с тобой. Мы хотим разделить с тобой часть торжества или получить долю в поражении. Манбар был невольно растроган этими великодушными словами, так благородно произнесенными. С внезапным порывом он протянул руки флибустьерам, которые решительно пожали их, и сказал: «Вы правы, братья. Мы все должны участвовать в этом великом предприятии, которое позволит нам совершить благородные дела. Мы все отправимся на остров Черепахи. Только, поверьте, я говорю вам не из честолюбия. Предоставьте мне руководить экспедицией». «Разве ты не наш предводитель?» — вскричали собравшиеся. «Мы будем тебе повиноваться по флибустьерским законам», — сказал Давид. «Тот, кто задумал экспедицию, имеет право командовать ей. Мы будем твоими солдатами». «Решено, братья. Сегодня же в 11:00 утра я отправлюсь на торги, где выставят работников, прибывших из Франции 3-го дня. Навещу губернатора, чтобы предупредить его о подготовке к новому набегу, и набор экипажей начнется тотчас же». «Все мы непременно там будем», — сказал красивая голова. «Мне надо купить 2 работников взамен пары бездельников, которые умерли от ленности». «Решено», — сказал Бертельми. «В 11:00 мы все будем в Нижней земле». Они встали и приготовились расходиться. В обсуждениях прошла вся ночь. Солнце находилось за горизонтом, но уже начинало оттенять его широкими перламутровыми полосами, которые мало-помалу переходили в пурпуровые оттенки и показывали, что дневное светило не замедлит появиться. «Кстати», — сказал с равнодушным видом Манбар Моргану, который провожал его с другими флибустьерами до тропинки: «если ты не очень дорожишь своим карибом, не знаю, как его зовут». «Прыгун». «А, очень хорошо. Итак, я говорю, что если тебе все равно, то я буду очень обязан, если ты уступишь его мне». «Он тебе нужен?» «Да. Я думаю, что он будет мне полезен». «Раз так, возьми его, брат, я уступлю его тебе. Хотя это хороший работник, и я им доволен». «Благодарю, брат. Во сколько ты его ценишь?» «Боже мой, я не стану с тобой торговаться, брат. Я видел у тебя хорошее ружье. Отдай его мне и возьми индейца, будем квиты». «Подожди». «Чего?» «Я хочу отдать это ружье прямо сейчас. Пришли ко мне индейца. Или, если у меня будет время, я сам зайду за ним сегодня». Флибустьер вернулся в дом, снял со стены ружье и принес Моргану, который с неподдельной радостью набросил его на плечо. «Ну, решено», — сказал он. «До свидания». «До свидания», — ответил Манбар, и они разошлись. Манбар надел толстый плащ, шляпу с широкими полями, полностью скрывавшими его лицо, и, обернувшись к Мигелю, сказал: «Матрос, важное дело заставляет меня отправляться в Нижнюю землю. Ступай к губернатору, кавалеру де Фонтене, и, не вдаваясь ни в какие подробности и не открывая нашей тайны, просто скажи ему, что я готовлю новую экспедицию». «Хорошо», — ответил Мигель. «Потом иди к Люгеру и вместе с тихим ветерком приготовь все к отплытию». Дав инструкции морякам, Манбар спустился с утеса. Кавалер де Фонтене, так же как и де Снамбюк, место которого в звании губернатора острова Сент-Кристофер он занял 2 года тому назад, был младшим сыном нормандского дворянина, приехавшим на острова искать счастья. Но прежде чем сделаться губернатором, он долгое время участвовал в пиратских набегах. Именно такой человек и был нужен флибустьерам на губернаторском посту. Он предоставлял полную свободу действия, никогда не требовал отчета, понимал с полуслова и только брал десятую часть добычи, добровольную дань авантюристов в благодарность за покровительство, которое он оказывал от имени короля. Взошло солнце. Свежий морской ветерок тихо шелестел листьями деревьев. Птицы пели, спрятавшись в ветвях. Манбар шел большими шагами, несмотря ни вправо, ни влево, погруженные в глубокие размышления. При входе в селение Нижняя Земля, вместо того, чтобы пойти прямо, он направился по узкой тропинке через плантацию табака к горе Мизери. После довольно продолжительной ходьбы флибустьер, наконец, остановился у входа в бесплодное ущелье, на склоне которого возвышалась жалкая бревенчатая хижина, покрытая пальмовыми листьями. На пороге хижины стоял человек. Заметив Манбара, он радостно вскрикнул и с быстротой и легкостью лани бросился к нему. Это был Кариб-прыгун. Добежав до флибустьера, он упал перед ним на колени. «Встань», — сказал ему авантюрист, — «к чему благодарить меня?» «Мой господин час тому назад сказал, что теперь я принадлежу не ему, а тебе». «Я же обещал». «Это правда, но белые всегда обещают и никогда не держат своих слов». «Ты видишь доказательства обратному. Встань. Твой господин продал тебя мне, это правда, а я даю тебе свободу. У прыгуна теперь только один властелин — Бог». Индеец встал, приложил руку к груди, зашатался, лицо его судорожно передергивалось. Он пребывал в сильном душевном волнении, которое, несмотря на все усилия, не мог преодолеть. Манбар, спокойный и мрачный, внимательно рассматривал его, устремив на него проницательный взгляд. Наконец индейцу удалось заговорить. Голос с хрипом вырывался из горла. «Прыгун был вождем своего народа», — сказал он. «Испанец унизил его, при помощи измены сделав рабом и продав, как вьючную скотину. Ты возвращаешь прыгуну то звание, которого он никогда не должен был лишаться. Ты теряешь плохого раба, но приобретаешь преданного друга. Без тебя я умер бы. Моя жизнь принадлежит тебе». Манбар протянул руку. Кариб почтительно поцеловал ее. «Как ты хочешь, остаться здесь или возвратиться на Гаити?» «Гаити, так карибы называют Санто-Доминго, это значит «большая земля». «Родные прыгуна и остальной его народ блуждают на равнинах Бохио», — ответил индеец. «Но куда пойдешь ты, туда пойду и я». «Бохио» — другое название, которое карибы дают Санто-Доминго. «Хорошо. Ступай за мной и веди меня к тому человеку. Понимаешь?» «Сейчас».